На волнах радио «Петербург» программа «Страницы классики». В ноябре прошлого года мы отмечали 175 лет со дня рождения краеведа, историка, автора знаменитого труда «Старый Петербург» Михаила Ивановича Пыляева. Он родился 13 ноября 1842 года в городе Гдов, в богатой купеческой семье, владевшей аптекарским и парфюмерным магазинами в Петербурге. Однако Михаил Иванович не стал продолжать семейное дело, а увлекся журналистикой. В 1879 году на последней странице газеты «Новое время» стали появляться его небольшие статьи, посвященные истории Петербурга и заметки о русской старине. Спустя 8 лет, в 1887 году эти заметки были собраны вместе и напечатаны отдельной книгой, которая принесла автору фантастическую популярность. Сегодня в рамках нашей программы мы начинаем чтение книги Михаила Ивановича Пыляева «Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы». Запись 1991 года. Читает Виктор Максимов.